сгорбившись, петляла по палате и все зябла, засовывая руки в рукава халат. Глаза ее, такие ясные когда-то, смоляные, точно опрокинулись и глядели внутрь, как в единственный источник радости и утешения. На лбу врезалась вертикальная черточка, редко расходились брови. Тоска, лютая, мутная, неизбывная, схватывала ночами за горло, втискивая лицо в подушку, истекая скупыми слезинками, отчего на душе становилось еще беспросветнее. Так вот, какова счастливая третья мера жизни. В редких снах напоминало о себе нешумливое таежное детство, тройки с колокольцами на масляной неделе, суетливый Елизар II с пением псалмов, нелюдимый отец при золотых часах, набожная Клавдеюшка, горемычная скиталица Дуня и совсем не кстати Исаул Григорий с его жадными глазами. Был день, обыкновенный зимний. Самодержец всея Руси, царь польский, великий князь финляндский и прочее, прочее, прочее, помазанник самого Господа Бога, Николай II отрекся от престола. Власть перешла в руки временного правительства, составленного наспех. Туда вошли князь Львов, известные капиталисты Гучков, Терещенко, Коновалов, буржуазный историк-публицист Милюков, и демократ СССР Керенский и прочие, прочие, 10 министров-капиталистов. Бурлящая кипень, очищающая от скверны, революция. Телеграфист-почтампта, тихий чиновник, принимая чрезвычайную депешу, испугался. Быть того не может, не ошибка ли, не провокация ли томских телеграфистов. Бумажная лента текла на стол, испещренная точками тире, скручивалась витками, заполненная таким огромным содержанием, объять которое не в силах был чиновничий ум. Всем-всем-всем самодержец всея России, создано временное правительство. Схватив ленту, телеграфист побежал к начальнику почтамта. Тот некоторое время хлопал глазами, а потом сказал, что надо подождать до вечера, и, тяжело отдуваясь, вышел охолонуться на воздух. И телеграфист, исполнительный и благонадежный, не утерпел-таки, вынес из кабинета начальника потрясающее известие в присутственный зал. Из почтамта на улицу и понесло, завьюжило по городу на Енисеи, из дома в дом, из казармы в казарму, а к вечеру весь город охватило пламенем — революция. Еще никто не знал, не догадывался, как она полыхнет по России, кого столкнет в яму забвенья и притопчет, кого вознесет, кому суждено жить, а кому сложить голову во славу ее торжества. Но ее приняли без оговорок, как долгожданное утро после кромешной ночи. Униженные, оскорбленные поднялись, дохнув во всю грудь, готовые к подвигам и жертвам. Буржуазия, именитые купцы всех гильдий, промышленники, мещане, акционеры всех компаний, пайщики банков, чиновники, сперва перепугалась, но, поразмыслив, согласилась. Во временном-то нашинские люди. В доме Михаила Юскова ликовали, нацепив красные бантики, вспомнили про существовавшую партию конституционалистов-демократов, или, как ее все знали, кадетов, нашинская партия. Престарелого Михаила Юскова выдвинули большаком губернских кадетов. «Согласен, господа», — поклонился старик единомышленникам и отдельно Гадалову. «Если у нас будет парламент, терпеть можно». Но не сказал, что и царь должен остаться на престоле, как в Англии король. Надо же и помазаннику Божьему уделить кусок пирога. Не гнать же, коль сам Господь послал. Мороз кует землю, а всем жарко. Революция.